Я сплю с тобой, и, естественно, ты считаешь, что я обязан докладывать тебе обо всех моих делах. Ты уверен, что я так считаю? Грей принялся расхаживать из угла в угол. Бесшумно и грозно, словно леопард в клетке. Может, ты даже скажешь, что совсем не сердишься на меня? Какая разница, что я скажу? Ты же читаешь мои мысли. Бри положила руки на шерсть, уговаривая себя не ссориться с Греем. Он скоро уедет. Зачем омрачать последние дни ссорами и обидами? Грейсон, я вынуждена тебе напомнить, что у меня тоже есть своя жизнь, дела, радости и заботы. Мой день прошел очень насыщенно. И поэтому тебе наплевать, где я был? Да, но почему он так бесится? Разве он не этого добивался? Бри вздохнула. Ты прекрасно знаешь, что я рада, когда ты бываешь дома. Что я должна тебе сказать? Что я беспокоилась? Да, вначале мне было немножко тревожно. Но потом я подумала, что ты взрослый человек и можешь сам о себе позаботиться. Считаю ли я, что ты проявил черствость, не потрудившись поставить меня в известность о своем желании задержаться до поздней ночи? Тебе и так понятно, что да. Зачем толочь воду в ступе? Я сейчас ложусь спать. Если хочешь, можешь лечь со мной, а не хочешь, иди к себе и дуйся в одиночестве. Однако Грей схватился за подлокотники кресла и не дал Бриане встать. Глаза ее расширились, но она, не дрогнув, выдержала его злобный взгляд. — Почему ты на меня не кричишь? — гаркнул он. — Ну, брось меня чем-нибудь тяжелым! Врежь мне как следует! — И тебе сразу станет легче, — усмехнулась она. — О, нет, это не входит в мою задачу. — А что входит? Как ни в чем не бывало пригласить меня в постель? А если я был с другой женщиной? Кровь бросилась Бриане в голову, и на какую-то долю мгновения ее глаза тоже яростно вспыхнули. Но она все же сдержалась и спокойно убрала вязание в корзинку. — Ты пытаешься меня рассердить? — Да, черт побери! — Да! Грей отскочил от нее, как ошпаренный. Тогда мы хотя бы будем на равных. А так я не могу пробить этот ледяной покров. Тем более, с моей стороны было бы глупо лишаться столь эффективного оружия, — спокойно сказала Бриана, поднимаясь с кресла. Грейсон, я люблю тебя, и твои подозрения, будто бы я подстраиваю тебе ловушки, меня оскорбляют. Если ты и должен за что-то извиниться, то за это. Отгоняя чувство вины, Грей сердито сверкнул глазами на Бриану. Ни одной женщине не удавалось пробудить у него угрызение совести. — Я так и думал, что ты не мытьем-то катанием выжмешь из меня изменения! Бри молча посмотрел на него и ушла в спальню. Господи! Грей с силой прижал пальцы к закрытым векам. Это ж надо быть таким идиотом! Я сошел с ума, — бормотал он, входя в комнату вслед за Брианой. Она опять ничего не ответила, а лишь распахнула окно пошире, чтобы в спальню проникал прохладный, наполненный ароматом ночной воздух. Извини меня, Бри. За все извини. Я сегодня встал не с той ноги и хотел побыть один. Бриана по-прежнему молча сняла с постели покрывало. Не обдавай меня холодом. Это самое ужасное. Грей робко погладил ее по волосам. Понимаешь, опять мне не пишется. Но все равно я не должен был вымещать на тебе зло. А я и не ждала, что ты будешь в хорошем настроении. Ах, вот как? Ты, значит, даже не ждешь от меня этого? Нехорошо с твоей стороны. Позволь мне самой решать, что хорошо, а что нет. Брианна сделала шаг назад, но Грей повернул ее лицом к себе и обнял. Тебе следовало бы меня выгнать, но ты заплатил за месяц вперед. Он усмехнулся, прижавшись щекой к ее волосам. Ну что за мелочи? Брианна попыталась отстраниться, но он не отпустил ее. Мне нужно было от тебя оторваться. Я хотел доказать себе, что у меня это получится. Ты думаешь, я этого не понимаю? Брианна откинула голову и заглянула Грею в лицо. Грейсон, я прекрасно знаю, что ты скоро уедешь. И не скрываю, что мне больно. Но нам обоим будет еще больнее, если мы в последние дни начнем ссориться. А, по-моему, уж лучше бы ты разозлилась и вычеркнула меня из своей жизни. Так было бы легче. Для кого? Для меня. Грей прижался лбом к ее лбу и произнес вслух то, что не решался произнести вот уже несколько дней. В конце месяца я уеду. Брианна ничего не ответила, но у нее защемило сердце. «Мне нужно подготовиться к рекламному турне», — добавил Грей. Брианна подождала, не пригласит ли он ее с собой, ведь когда-то Грей предлагал ей поехать в тропики. Но он промолчал. «Что ж, тогда давай наслаждаться оставшимися мгновениями», — прошептала Брианна. Она повернула Грею лицо и встретилась с ним жадными губами. Грей медленно опустил ее на постель, и поцелуи его в ту ночь были особенно нежны. Глава 21. Впервые с тех пор, как Брианна гостеприимно отворила двери своего дома для постояльцев, она с удовольствием послала бы их всех к чертовой бабушке. Ей безумно хотелось остаться с Греем наедине. Она даже сожалела, правда, стыдясь своих мыслей, не высказывая их вслух, что Грей столько времени тратит на работу. Хотя, если б не эта книга, они никогда бы не встретились. Брианна старательно скрывала свои чувства, внушая себе, что постепенно все войдет в свою колею, и на душе станет полегче, ведь ее жизнь почти полностью соответствует идеалу, который ей рисовался когда-то. Почти полностью. Да, у нее не будет мужа и детей, о которых она так мечтала, но разве жизнь этим исчерпывается? У нее есть другие радости, и их немало. Такие мысли немного помогали ей взбодриться. Бри сняла с веревки высохшие простыни и понесла их наверх. Поскольку дверь в комнату Грея была открыта, она рискнула зайти. Постельное белье было чистым, так как Грей уже давно не спал в своей кровати, а предпочитал проводить ночи в ее спальне. Однако в комнате скопилось много пыли, и Брианна, пользуясь отсутствием Грея, решила устроить уборку. На столе вообще творилось черти что. Она опорожнила переполненную пепельницу, аккуратно сложила книги и бумаги, втайне лелея надежду обнаружить отрывки из нового романа. Но нашла лишь вскрытые конверты, письма, на которые Грей еще не удосужился ответить, и кое-какие записи, касавшиеся ирландских обычаев. В последнее время Грей особенно живо интересовался местными суевериями. Записи вызвали у Брианны улыбку. «Остерегайтесь по пятницам говорить плохо о феях. ибо они незримо присутствуют среди людей и могут сыграть с обидчиком злую шутку. Тот, на кого посмотрит подлетевший к дверям сорока, непременно умрет. Человек, прошедший под натянутой пеньковой веревкой, умрет насильственной смертью. — А ты, оказывается, любопытна, Бриана, — послышался голос Грея. Зардевшись, она выронила блокнот и спрятала руки за спину. Грей, как всегда, подкрался незаметно. — Это не любопытство. Я просто вытирала пыль на твоем столе. Грей, лениво прихлебывая кофе, с усмешкой поглядывал на смущенную Бриану. — Да у тебя даже тряпки нет. Чувствуя себя припертой к стенке, Бриана вызывающе заявила. — Я как раз собиралась сходить за тряпкой. У тебя не стол, а хлев. — Грейсон Тейн. Я наводила на нем порядок. — Ты читала мои записи? — Нет. Я просто хотела отложить блокнот в сторону. А если и заглянула в него, то лишь случайно. Что там может быть интересного? Только дурацкие приметы, всякая ерунда про зло и смерть. «Зло и смерть — это мой хлеб», — ухмыльнулся Грей и, подойдя к Бриане, поднял блокнот. «Особенно мне нравится, как здесь говорится про День всех святых. В воздухе веет дыхание мертвых, и все вокруг олицетворяет смерть». Если в День всех святых позвать кого-то из потустороннего мира, выкликнув его имя трижды, последствия будут роковыми. Чепуха! — поморщилась Бриана, хотя у самой мурашки по коже забегали. Конечно, чепуха, но я использовал это в романе. Грей пригляделся к Бриане. Румянец еще не совсем сошел с ее щек.